Когда я узнал, что дело слушает Лещев, то обрадовался. Хоть на него определенно было оказано давление со стороны любовника истца, но он человек сложный, его так просто не купить, то есть решение по делу все еще не предопределено. Суд по своей инициативе привлек к участию в деле явочную службу, продолжил судья. Зачем они нам? Моментально надулся Эльма Герамович. У нас документальный процесс, два завещательных документа и отсутствие сомнений в том, какой из них верен. Плюс посмертное психиатрическое освидетельствование. Вы со мной поспорить хотите, адвокат? По делам о семейных спорах дворян они всегда привлекаются. Ну, в данном случае они в первую очередь граждане, не унимался упертый оппонент. Я пока хранил молчание, потому что в силу разных причин знал о явочной службе заранее, причем не от Лещева, а от этой самой службы, а конкретно от присутствовавшего там Дмитрия Ивановича, заместителя старшего инспектора. У вас одним из требований при лишении наследования также указана передача статуса патриарха рода и родового перстня, невозмутимо прочел судья из дела. При этих словах Скоробейников нахмурился и сжал кулак. Его перстень мгновенно исчез из виду, показывая, что исполнить такое решение, то есть забрать кольцо, даже по суду было бы крайне сложно. А это в чистом виде вопрос явочной службы, подвел итог Лещев. Все, адвокат, это не ходатайство и не предмет дискуссии, я вас ставлю в известность. Прокуратура участвовать в вашем споре намерения пока не изъявила. На этом месте я кивнул. Пообщаться с Ангелиной пока не было времени, но ежу понятно, у прокуратуры и так дел не в проворот, хотя они и имеют право участвовать в любом деле и этот вопрос не праздный, тем не менее они свой интерес не проявили. Порядок дела будет следующий. Начнем с чего? Есть ходатайства, которые подаются до начала и препятствуют слушанию дела. Стороны, мы хотим вызвать заведующего отделением городской психиатрической больницы. Вижу, хмуро буркнул судья и кивнул кому-то в зале. Там сидел какой-то старый, одетый в халат медик. Рассмотреть я его не мог, сидя спиной к залу, но понимал, что судья его знает лично, причем давно. А этот кивок судьи был просто жестом вежливости. «Вызовите в процессе», — отмахнулся Лещев. «Еще что-то, сторона ответчика, схожие ходатайства, но также намерены заявить в процессе», — подал голос я. «Хорошо, тогда приступим. Порядок такой, истец иск поддерживает?» «Да, ваша честь. Позвольте началом истории пролить свет на пусть и недолгий, но счастливый брак моей клиентки, безутешной вдовы». «Стоп, Пашаев, вы же адвокат?» «Погодите, вы сторона истца, вы иск поддерживаете?» «Ну да, поддерживаю и хочу ска». «Погодите, ответчик, встаньте, стороны ответчика, вы против иска возражаете?» «Так точно, ваша честь, возражаем, просим отказать», отчеканил я и остался стоять. «Ваат», удовлетворенно кивнул судья, «теперь можем начинать про этот ваш брак, порядок же есть, процедура, всему вас приходится учить, сторона истца заявителя». «Ваше слово, сторона ответчика, прошу садиться». Эльма Герамович свое слово взял и долгое время держал. «Надо сказать, что эта сутяжная падла в костюмчике, то есть мой коллега, шуровал по бумажке, где куда подробнее, чем в иске, последовательно громил меня и моего клиента. От этого выступления его было уверенным, нудным и затянутым по времени, но плотным, без перерывов. Речь его была долгой, и, хотя он старался не дать заскучать залу, некоторые зеваки явно устали его слушать. Он рассказывал полную эмоциональных подробностей историю про счастливый и доверительный брак Константина Скоробейникова, прежнего главы рода и присутствующей здесь Екатерины Андреевны, нашей дорогой истицы, как она фактически управляла делами рода с полного и безоговорочного согласия супруга, про их благополучие и годы процветания, счастливую, полную умильности и взаимной заботы многочисленной семьи, жизнь. В ходе рассказа Эльма Герамович показывал пальцем, демонстрируя суду и залу откормленную и цветущую девушку, сводную сестру моего клиента и уверенно вел историю к более мрачным фактам, тактично умалчивая, куда делась вторая и что она, в принципе, существует. Не все в их семействе оказались такими глупыми и вздорными, одна из близняшек все же смекнула, что у истинного главы рода у нее больше шансов в жизни, чем рядом с амбициозной, но чересчур самоуверенной матерью. Так, по всему выходило, что доверчивая Екатерина Андреевна пригрела на груди змею, вкладывая всю свою чистую душу в гадкого пасынка и перманентно вытирая ему задницу. Докладчик не забыл привести кучу фактов и примеров, порочащих Сергея, из его детства и юности, создавая картину аморального и ленивого типа, который удерживался от каторги только групповыми усилиями всего дружного семейства. Сам же Сергей от таких подробностей периодически то краснел, то бледнел, и я уже начал переживать, что он не удержится и нарушит нашу договоренность о молчании. Глава 17. К концу адвокат мачехи уже изрядно сгустил краски, рассказывая про тяжелую и неизлечимую болезнь главы рода Константина, как он мужественно и героически боролся с ней, спустив все финансы семьи в унитаз, как жена и дочка денно и ночно делали все возможное и невозможное для победы над болезнью, проводя сутки напролет у постели больного. Однако, в конце концов злая хворь свела всеми любимого, светлого, доброго и всячески положительного Константина в могилу, а вообще Сергей говорил, что батя его был конченый алкаш и тунеядец самого скверного характера. В ходе болезни само собой только один член семьи срал в тапки, делал все от него зависящее, чтобы усугубить болезни, даже тайком добавлял больному в лекарство алкоголь. При этих словах Скоробейников все-таки не сдержался и многозначительно закряхтел, как заевший при вращении механизм. Лещев укоризненно покосился на него, но в этот раз промолчал. А Ильма Герамович тем временем рисовал цветастую картину про бедного, несчастного, подло обманутого собственным сыном Константина, уже бездыханного, но с выражением тоски в бездонных глазах, а над его трупом злобно хохочущего малолетнего подонка, который стаскивает с коченеющей родительской длани магическое кольцо. Честно говоря, даже я знал, что манипуляции с кольцом и становление его старшим в роду намного сложнее, чем обрисовал мой оппонент. В тот момент мне просто захотелось заржать в голосину от превышения предельной концентрации театральщины в этой лживой речи, но опыт. Я сдержался. Вопросы стороне истца, поняв, что Ильма Герамович свой долгий монолог окончил, подхватил инициативу судья. «У нас нет вопросов», — подал голос я. Совсем, с неким сомнением посмотрел на меня Лещев. «У меня свое ходатайство, хочу поскорее до него добраться. Да и зачем такое высокое искусство портить вопросами? Сначала у нас ходатайство», — с шумом опустил свою многостраничную шпаргалку на стол мой оппонент, «а потом уже эта бессмысленная возня моего коллеги. Погодите все, явочная служба, а у вас есть вопросы? Вы участник процесса, так-то? Да мы не беремся судить о семье, мы больше по изнанке и магии. Короче, вопросов нет. Сторона истца, что там у вас? Мы просим вызвать в суд в качестве эксперта и приобщить к материалам дела заключение. Что за заключение? А вот, посмертное психиатрическое заключение о состоянии психического здоровья Константина Скоробейникова и вывод в нем о его невменяемости. Эльма Герамович шагнул к столу судьи и вручил толстый, сшитый красной нитью документ. «Вы выдали стороне ответчика экземпляр заключения, вы знаете», — неловко сжался он, — «не было возможности, заключение совсем свежее». «Да ну», — скептически посмотрел судья, — «а на титульной странице датировано, как изготовленное 12 дней назад». Вместо ответа Эльма Герамович лишь натянуто улыбнулся. «Сторона ответчика, будете изучать документ?» «Буду», — буркнул я, самому себе напомнив Юрия Деточкина из фильма, который также отвечал на вопрос, будет ли он пересчитывать огромную сумму в мелких купюрах. «Требуется ли вам перерыв?» — голосом змея-искусителя спросил Лещев. Это он намекал, что можно отложить на недельку, с силами собраться, с мыслями. «Процесс у нас громоздкий, но, нет, не требуется, чего людей лишний раз собирать, вас отвлекать. Ну, было бы предложено», — развел руками судья и жестом велел секретарю внести в протокол, что я от перерыва отказываюсь. Пролистал заключение прямо на столе судьи. Вообще я и так понимал, что купленный за деньги медик написал разгромное развесистое заключение, в котором безапелляционно заключил, что покойный театральную тумбу бы не отличил от танка, а дворовую собаку путал с сыном, так что его подпись в документе, по которому наследником является Сергей Константинович, стоит не дороже туалетной бумаги. Эльма Герамович молодец и выкатил против меня тяжелую артиллерию. В обычном мире и с обычной семьей на этой стадии мне пришел бы полный и неотвратимый трындец. Но мой аргумент был весомее и запрятан значительно глубже. Вызванный в качестве эксперта пожилой медик всячески смущался, но сбивчиво рассказал, щедро посыпая свой рассказ медицинскими терминами, да так, что большую часть времени его никто не понимал, про покойного и его психическое здоровье. Можно ли считать, что Константин Скоробейников не был вменяем? Судья упер взгляд во врача. Термин «невменяемость» некорректен с точки зрения медицины. «Марат Бахирович, ну вы же знаете», – покачал головой Лещев, – «у нас во всех кодексах так. Именно такой термин. Мы людей не лечим. Вменяем, способен понимать свои действия, окружающие, способен руководить своими действиями». «Понятно, Демид Ферсович, помню. Можно сказать, что пациент не был способен корректно оценивать окружающее и себя самого. К сожалению, заносим в протокол, стороны ответчика, ваше слово. Эксперта может перебить только другой эксперт. Другого доктора у меня нет, встал я. То есть вы не оспариваете заключение?» Поднял глаза Лещев. «Я с ним не согласен, но это мое личное мнение. Заносим в протокол, а по психическому здоровью покойного, ваше мнение?» Осознавал он, хотел, чтобы сын был наследником и главой рода. «Да, именно так я и считаю. Обоснуйте. У меня один аргумент, это перстень на пальце Сергея. Его нельзя украсть или насильно забрать. Статус патриарха определяется не только и не столько завещательными документами. Я вас услышал. Доктор, скажите, а в какие периоды разум покойного был уже не функционален? По датам, и как суду исключить периоды просветления?» Прошло еще минут 10, прежде чем судья добрался наконец до того, чтобы предоставить слово мне. От начала судебного заседания прошло уже часа полтора, часть зевак клевали носом. «Ходатайствую о привлечении к участию в деле предка-покровителя рода Скоробейниковых, собственно Скоробея», встал и огласил я. «Ходатайство было мной подготовлено письменно, так что я вручил его судье». Лещев недоуменно потряс головой, словно прогоняя наваждение. «Обоснование. Начнем с норм права», голос судьи стал жестче, «потому что я говорил о вещах, даже по меркам правосудия, которые отправляют на 10 лет на каторгу, серьезных. Аналогия права. В вольном городе Кустовой в некоторых случаях принято обращаться к законам Российской империи и применять их по аналогии. Статья 3 кодекса. О каком законе империи вы сейчас говорите? Само собой, о статусе дворянских родов». Судья вздохнул. «Ну конечно, когда прежний глава рода был только что объявлен психом, мне остается вспомнить про его дворянские корни и особый статус». Внезапно Лещев с щелканием коленных суставов встал. «Вообще, судьи весь процесс сведут сидя, а встают только чтобы уйти, так что пристав даже растерялся». Судья тем временем начал громко и уверенно декламировать. «В начале времен, когда род человеческий терпел лишения и унижения, собрались на горе боги, облеченные в зверей, птиц, рыб и иных существ, и каждый выбрал по человеку, и вручил он этому человеку перстень, как символ связи с покровителем, и наделили покровители таких людей силами, знаниями и талантами, повелев управлять человеческим родом». Судья прочел преамбулу закона наизусть и почти дословно. Эта история в тех или иных формулировках была распространена в этом мире и имела для него особое значение, определяющее весь ход истории и судьбы миллионов людей. Старший пристав слушал, разинув рот. Моргнув, он со стуком сомкнул рот и придал лицу более важное выражение. Судья сел и некоторое время, в гробовой, надо сказать, тишине, молчал. «Вы, Аркадий Ефимович, сейчас о тонких вещах говорите, тонких и опасных. Озвучивайте обоснование, позицию свою». «Так вот, даже меня, человека обычно скептического, проняло, но я быстро взял себя в руки. Я ссылаюсь на статью 3. Глава рода, он же патриарх, имеет старшинное или по-иному, патриаршее кольцо, символизирующее особенную связь и первенство в покровительстве предка рода. И будь тот род из одного человека или, как это бывает на Востоке, из сотен и тысяч членов, патриарх всегда один. Но как бы высоко не был патриарх, над ним всегда предок-покровитель», кивнул Лещев. «Дальше. И статья 3.1 этого же закона. Мнение предка-покровителя имеет большую силу, чем мнение любого члена рода в вопросах определения патриарха, патер фамилиас, то есть главы рода. Мнение, — перебил меня Лещев, — если светская власть в состоянии такое мнение зафиксировать, не может же лично Скоробей явиться и указать, кто патриарх? Но именно об этом я и прошу суд». «Суд не всесилен», — с некоторым трудом ответил мне Лещев. «Во всех подобных случаях мы и спрашивает явочную службу, которая у нас в республике занимается такими вопросами, или магическую академию. К счастью для нас всех, у нас есть в зале явочная служба». «Итак, Дмитрий Иванович», — ответчик заявил, — «что хочет поговорить с предком-покровителем в зале суда, узнать его волю. Что скажете?» Я держал невозмутимое выражение. «В целом в местных судах условия, чтобы можно было поговорить с могущественной потусторонней сущностью, иногда соблюдались. В случае споров, причем не всегда судебных, заранее привозились артефакты или привлекались имперские ученые. По сути, могущественные маги. Инструментов было много. Совершить такое было трудно и не всегда возможно. Поэтому я понимал, что судья ожидает услышать ответ «нет». Обычно явочная служба вольного города такими техническими возможностями не обладала. Явочная служба способна обеспечить попытку связи с предком. Само собой, если он сам захочет, Демид Ферсович. То есть как, способна, у вас как не спросишь, нет, не можем, нет артефактов, нет людей, бюджет скудный. Что, Кротовский вас облагодетельствовал? Ну, в некотором роде. Академия предала, и мы поставили на учет, даже испытали прибор для голографической связи с изнаночными сущностями, но и для предка он годен. Судья хмыкнул, бросив на меня быстрый взгляд. Догадался, старый крокодил, что это мои проделки. А вы сможете под протокол подтвердить, что это именно Скоробей? Смогу. Да вы и сами увидите. Ежели, конечно, он явится. Конечно. Сколько вам нужно времени? Минуты три. Можно даже не прерываться, ваша честь. Разрешите в коридор выйти, к помощнику, за прибором. Помощник, молодой прыщавый парень, не без гордости внес и поставил посреди зала нечто напоминающее большой пень, изготовленный из цельного куска листового металла со вставками из грубо обработанных крупных костей монстров изнанки и множества макров. Несколько минут манипуляций, в ходе которой Эльма Герамович бросал на меня разгневанные взгляды. Сторона истца возражает. Мы не знали об этом ходатайстве. Нам надо подготовиться. Отклоняется, предок ждать не будет. Он либо явится, либо нет, махнул рукой судья, не переставая заинтригованно следить за магическими манипуляциями явочной службы над капризным прибором, который изготовил Иннокентий, мастер самого Кротовского на основе добытых мною у китайцев макров. И да, прибор действительно официально передан явочной службе и у него уже даже был инвентарный номер на боку. Если все пройдет гладко, то Сергей компенсирует мне стоимость макров по закупочной цене китайцев. Теперь ваша очередь. «Родственники», — обернулся Дмитрий Иванович к Екатерине Андреевне. «Наша, ну вы же члены клана», — он не до конца понимал сложность семейных отношений сторон и искренне хмурился, недовольный их задержкой, «вы должны его призвать, это же ваш предок, я Сергей Константинович Скоробейников взываю к своему предку-покровителю». Мой подопечный встал, гордо и звонко произнес это, хотя времени его подготовить не было. В отличие от медицинского заключения, мой аргумент оказался готов в последний момент. Я, дрогнувшим голосом, повторила тетка, Екатерина Андреевна Скоробейникова взываю к своему предку-покровителю. Ну да, это чтобы потом сказать, что призвала она. Однако я надеялся на предка, на его слова и волю. Сергей сказал, что Скоробей у него жук конкретный, «Юлить не будет. Зачем зовете?» Внезапно и без всякой подготовки или спецэффектов посреди зала возникла светящаяся голова Скоробея. Он казался таким большим, а люди в зале такими маленькими, появился так внезапно, что одна из теток в галерке тонко завизжала, но ее там кто-то быстро заткнул. Все разом загомонили. Эльма Герамович стал размахивать своими писульками, истица что-то бормотала, сестра Сергея о чем-то просила прощения, несколько человек из зала за каким-то хреном стали перекрикивать друг друга, пытаясь спросить Скоробея о чем-то своем. Тихо. Лещев ударил кулаком по столу. Заткнулись все. Народ притих, а Скоробей скосил на него взгляд, свободно и невесомо повернувшись в его сторону. «Говорить будет этот», — судья ткнул пальцем в меня. Теперь предок повернулся на меня, еще и будто приблизился, отчего стал еще крупнее. Навис, словно грозовая туча, готовая ударить молнией, даже почувствовал, как волосы наэлектризовались. Аркадий Ефимович Филинов, подопечный Филина, поспешил представиться я, выражаю почтение предку Скоробею. Хочу спросить про Сергея Скоробейникова, символично, что про него будешь спрашивать такой, как ты, хохотнул Скоробей. Ну, чего хотел, уважаемый Скоробей, выдохнул я, сколько бы ни готовился к этому моменту, один черт волновался, прежний глава рода Скоробейниковых, Константин, умер. Прошу указать и назвать, кто является теперь наследником умершего и патриархом рода Скоробейниковых. Он, Скоробей, вытянул лапу в направлении моего клиента, а я мысленно возликовал, тот, кого называют Сергей, Сергей Константинович. Его я назначил патриархом, С тех пор он несет эту ношу. Я все сказал, и передавай привет Филину». Екатерина Андреевна что-то запричитала, но скоробей уже истаивал в воздухе. «Это ничего не значит», — взвился Эльма Герамович, но судья моментально наградил его тяжелым взглядом. Предок, в присутствии судьи, секретаря, сторонний граждан вольного города выразил свою волю, веско подвел итог Лещев в гробовой тишине. Все вопросы, ответы, жест, будут занесены в протокол дословно. Объявляется перерыв на 40 минут. Мне надо покурить. Дмитрий Иванович, я вас поздравляю, артефактный прибор у вас, мое почтение. Вы его далеко не убирайте. У нас тут есть пара судебных споров, где он очень пригодится. Уважил вас, конечно, Кротовский, что и говорить. Дмитрий Иванович, которому я обещал 120 рублей за успех мероприятия и который лучше других знал истинное происхождение прибора, смущенно зарделся. Народ выдыхал, слегка ошалев от представившегося им, пусть и ненадолго, зрелища. Зеваки были полностью удовлетворены, и никакой адвокат с его речами, никакие семейные дрязги, чьи-то смерти и выдергивание наследства не могли перебить прикосновение к предку-покровителю. Пока народ пребывал в прострации, судья резво двинулся в коридор, на ходу доставая из портсигара сигарету. У меня мелькнула мысль последовать за ним и поговорить, но, нельзя, слишком много глаз и ушей. Поэтому я, хотя и встал одним из первых, равнодушно пропустил вперед людей, которые спешили на свежий воздух, чтобы слегка отравить его сигаретным дымом и обсудить подробности увиденного. Мы со Скоробейниковым переглянулись. Его мачеха была рядом и сейчас терзала Эльма Герамовича, ухитряясь придавать своему голову тональность шепота с сильными элементами змеиного шипения. Если он ее не любил, то ему это должно было доставить удовольствие. Из-за присутствия наших оппонентов поговорить не было никакой возможности. Да, наверное, это было бы и лишним. Он, хоть и не юрист, и так понимал, с учетом того, что я рассказывал ему ранее, что по делам дворянских родов слово предка будет более весомым, чем любого из людей. В конце концов, что может суд? Вынести решение и послать приставов забрать кольцо? Кольцо привязано к владельцу в магическом смысле. Наверное, его нельзя даже украсть или потерять. Можно сказать, что не только патриарху принадлежит перстень, но и наоборот. Тут никакой Эрдруин не поможет. И уж точно Екатерина Андреевна вместе со своим чудесным адвокатом витала в облаках, считая, что может лишить кого-то статуса патриарха, когда есть точка зрения предка. Наивные. Однако, пойду-ка я на воздух. После такого напряжения хочется проветриться. Глава 18. Решение суда у всех народов и во все времена, даже если за окном магический мир, заслушивается стоя, то есть все присутствующие в зале, стоят, в меру возможностей и талантов изображая умные лица. Судья оглашал решение громким и уверенным голосом, словно старый армейский командир на плацу перед зелеными новобранцами. Именем вольного города Кустовой, суд, в составе судьи Лещева. Я озвучку решения суда слушал и не слушал одновременно. При оглашении решения или приговора, приговор выносится по уголовным делам, а так, это тоже решение, просто в профиле чуточку страшнее, иной раз впадаю в некое странное оцепенение. Я как будто заранее знал, какие слова услышу в точности до буквы и не вполне понимал, почему так происходит. Вряд ли это дар предвидения, нет во мне ничего от Нострадамуса или бабушки Ванги, скорее, когда это пятитысячное решение по делу в моей жизни, мозг способен собрать опыт и выстраивать текст, исходя из данных по конкретному делу. Тем более, что никаких вольностей в стандартных формулировках не бывает. Варианты какие? Суд отказал, суд удовлетворил, суд удовлетворил частично. Говорят, у многих юристов тоже такой эффект есть, когда знаешь, какое решение огласит судья и даже способность такое предполагаемое решение продекламировать дословно. Работает опыт, интуиция или, блин, просто здравый смысл. Ведь мы же прикладываем усилия, чтобы добиться именно такого решения, какое нужно. И к концу, как правило, уже понимаем, достаточно было этих усилий или нет. Судья в гражданских и торговых делах зачитывает только краткую форму, то есть, что за дело, кто к кому и вывод, резолютивную часть. Хотите решение подробно? Читайте полный текст. В уголовных делах все не так легко и просто. Суд должен зачитать приговор полностью, причем по тексту приговора описать все эпизоды, все факты преступной деятельности. А, учитывая продуктивность некоторых наших преступных элементов, которые способны совершить по полсотни мелких краж, Судьи читают такие приговоры часами. К счастью, это все же не наш случай. Лещев двигался к финалу неумолимо и быстро, уверенно оглашая стандартные формулировки. Отказать в полном объеме. Решение может быть обжаловано в вышестоящий суд в апелляционном или кассационном порядке через суд первой инстанции, принявший решение по существу путем подачи апелляционной или кассационной жалобы. Судья Лещев. Дата. Подпись. После короткой паузы раздался голос старшего пристава. Суд уходит. Ну, то есть, полагается сказать, всем встать, суд идет, однако все и так стояли, пока слушали решение по делу. Зашуршала темная мантия, Лещев величаво покидал зал, как матерый истребитель, сбивший все свои цели, покидает поле боя. Оцепенение проходило волнами. Народ, как это часто бывает, без всякой объективной причины тут же создал на выходе давку. Старший пристав смотрел на толчею крайне неодобрительно, недовольно сопел в две ноздри, но, пока еще, молчал. Никогда не понимал, в чем прикол ломиться в двери, толкаясь локтями и прочими выступающими элементами, когда вполне очевидно, что уже через две минуты зал будет пуст. Что решают эти две минуты? Скоробейников, как и я, вероятно, не был заражен этим стадным эффектом и с безграничным терпением на лице стоял, ожидая, когда можно будет выйти, не теряя достоинства. Ко мне шагнул адвокат Екатерины Андреевны и деланно нахмурился. «Имейте в виду, Аркадий, как там вас? Мы обжалуем решение и всенепременно отменим его». «Конечно, Эльма Герамович», я подал ему руку, и он ее рефлекторно пожал. «Вы большой молодец. Вы хороший адвокат и показали достойный уровень. Просто в данном случае ваша клиентка пребывала в некотором заблуждении относительно точки зрения предка-покровителя. А так, работа проведена отличная, и я был рад выступить оппонентом такого высококлассного и опытного адвоката. Будем считать, что мне просто повезло и, конечно же, с честью встречусь с вами в вышестоящем суде». Мой процессуальный противник явно стушевался, не ожидая таких слов, крепко пожал мне руку, что-то неразборчиво доброжелательно пробормотал и покинул зал. Мы со Скоробейниковым покидали зал последними, под пристальным надзором старшего пристава. Когда вышли, мой клиент спросил: «А чего это вы ему дифирамбы пели? Вы же говорили, что он осел в костюме». «Говорил», кивнул я, осматриваясь на всякий случай, чтобы удостовериться, что нас никто не слышит. «С другой стороны, вы правы, я слишком быстро размножаю своих врагов. Стоит сделать выводы, а то я такими действиями до апелляции просто не доживу. К тому же, легко благожелательно похвалить того, кого только что раскатал в тонкий блин. Я же уже ничего не теряю, и пара ободряющих слов ничего не изменит». «Куда вы теперь? В офис? Нам нужно еще какие-то документы подписать?» «Нет, пока ничего не нужно. Хотел на рынок сходить и купить мобилет, а то хожу, как дурак нецивилизованный. Не подскажете, раз уж вы торговец, сколько стоит сей артефакт?» «Примерно от 400 до 600 и даже выше, в зависимости от изготовителя», пожал плечами он, явно имея в виду, что фактически занимается макраме, а не устройствами. «Между прочим, активно продаются модели фабрики рода Кротовских, но, можете поспрашивать на черном рынке, там и за 100 рублей можно купить, само собой, ворованные, и тут воруют». Нахмурился я. «Нет, принципиально не покупаю ворованные, чтобы не стать косвенной причиной и мотиватором краж. Когда нельзя сбыть краденое, то и воровать перестают». «Да я и не настаиваю», легко усмехнулся он. «Но вы мне подтвердите, правильно ли я понял, как человек, а не юрист? Мы выиграли, да, решение полностью в нашу пользу, а ваша мачеха попросту сходила нахер». Он с трудом сдержал улыбку, поскольку вопрос был для него серьезен. «Но они обжалуют решение?» «Да, почти наверняка. И суд их жалобу примет». «Насколько высоки риски отмены решения? Мне нужно планировать собственный бизнес и рассчитывать угрозы». «Ну, стопроцентную гарантию в нашей жизни дает только вскрытие. Но на практике ни один судья не посмеет перечеркнуть волю предка-покровителя, это может повлечь риски лично для него, потому что судьи через одного дворяне и у них есть свои покровители. Короче, ваши бывшие родственники наверняка попытаются, за это адвокат еще некоторую сумму стрясет с мачехи и изобразит бурную деятельность. Будет тревожно, но в конечном итоге это закончится ничем». «Ладно», понимающе кивнул он. «До встречи. У меня к вам будет еще вопрос по признанию права собственности. Но это чуть позже. Дайте в себя прийти. Дайте прийти в себя». В компании своего молчаливого телохранителя Я изнеможенно брел по центру, тем не менее не переставая прощупывать окрестности на предмет притаившихся магов с портальным свитком, которые захотят меня прихлопнуть во славу магии тяжелых наркотиков. Несмотря на выигрыши свалившуюся с плеч задачу, чувствовал себя усталым, разбитым и недовольным жизнью. Как-то незаметно для себя ноги принесли меня к зданию прокуратуры, и я сел на лавочку в тени раскидистого дерева, проветривая голову. Джо, удостоверившись, что в этом месте мне пока ничего не угрожает, отошел выпить кваса. Впрочем, даже в это время он не выпускал меня из виду. Я надеялся, что из прокуратуры выйдет Ангелина, и мы поговорим. Так оно и получилось. Правда, ничего случайного тут не было. «Привет, Аркадий. Какой-то ты хмурый. Дело проиграл», — легко улыбнулась она, словно стараясь улучшить мне настроение, и отчасти ей это удалось. «Выиграл. А я тебя в окно увидела. Ко мне в гости пришел, гуляю. Хорошо быть адвокатом, можно целыми днями гулять», — дружелюбно поддела меня она. «Да, есть возможность гулять, и есть хороший шанс угодить на глубину 2 метров под землю. Или на какой глубине хоронит в кустовом. Что-то случилось». «Случилось, я убедился, что мой телохранитель держится на безопасном расстоянии и не вмешается в разговор. Меня пытались убить. Знаешь кто?» Ее лицо сделалось серьезным. «Честно говоря, знаю. Есть такая банда, именуют себя братство, используют символику инсектоида монстра Сильпуга, гоняют магию и промышляют английским порошком. Никогда про таких не слышала, но могу поузнавать у наших оперов. Спроси, чего уж там, это как-то связано с делом Кремера?» «В точку». Она несколько секунд переваривала сказанное мной. «Месть, отомстить тебе хотят, они решили, что я тайный агент имперской охранки и прибыл в кустовой, чтобы их поймать». Ангелина хохотнула, на секунду показав ряд своих безупречно белых зубов. «Тебе смешно, а мне нет», показательно надулся я. «Позабавил. Извини, ситуация серьезная. Пошли к нам, заявление напишешь, разложишь по полочкам, я оперов подтяну, дело возбудим». Я отрицательно покачал головой, она настойчиво прихватила меня за локоть, попытавшись поднять с лавки. Джо, стоящий в 30 метрах, еле заметно усмехнулся, чего за ним водилось редко, и уж точно не посчитал ее действия нападением. «Ржет надо мной, гад, перестань меня тянуть. Они напали, затащили наизнанку, мне помог предок». «Серьезно, лично предок, ты понимаешь, насколько редко такое бывает, в другой раз подивлюсь. Так вот, я дал 2 умереть, а еще 2 предок похитил, так что, если прокуратура официально об этом узнает, мне приятно, что ты мне так доверяешь, но я привыкла все делать официально. Пока что, мои слова, это просто слова. Так вот, вы начнете раскапывать меня, ситуацию квалифицировать и можете повесить на меня действия предка. А где, прости за профессиональное любопытство», она склонила голову на бок, «трупы, на изнанке. Какой? Нужно послать явочную службу. Невозможно, это закрытая изнанка. Без доступа. Тебя туда предок вытащил, и до них не добраться? Ну, получается, что так. Ладно, пока оставим их в покое. Нет тела, нет дела, как говорит Губачевский. Но они за тобой охотятся, надо составить заявление, начать разработку. Произошло преступление. Спасибо, что переживаешь за меня, Ангелина. Пока просто спроси у оперов, что да как». Она вздохнула. «Я теперь тоже буду ходить мрачная. Доволен? Ну, моей эгоистичной натуре приятно, что тебе не плевать на меня, мой ангелочек. Но ты особо не переживай, китайцы предали мне телохранителя. За какие заслуги? За борьбу с вами в делах общины. Вот ты жук, а где этот твой охранник? Квас пьет. Постарайся поменьше бывать в опасных и злачных местах. Хорошо, мамочка». Я поймал ее руку и поцеловал. «Ну, а пока пойду куплю себе мобилет. Буду тратить нетрудовые доходы и необоснованно завышенные гонорары. Мажор», беззлобно протянула она. «На рынке, куда мы с Джо тоже дошли пешком, действительно нашлась лавка, торгующая артефактными устройствами, в том числе и мобилетами. 30 образцов были выставлены за стеклянной витриной и снабжены ценниками. Действительно, цены от 400 рублей до почти 1000, изделия верхнего ценового диапазона украшены макрами, стразами и позолоченными линиями по корпусу. На мой взгляд, эта штука была похожа на смартфон моего прежнего мира примерно, как колдовская печка имели из сказки на современный внедорожник, однако, как и пресловутая печка, удивительным образом работала. Факт существования в этом мире мобилетов Машин, дирижаблей, своими глазами не видел, но зато не раз встречал на картинке, самолетов, бронежилетов и огнестрельного оружия наводил на мысли о том, что попаданцы, типа меня, в этом мире бывали и бывают достаточно часто, чтобы оказывать на него такое существенное влияние. В такие точные совпадения я не верю. С другой стороны, встречу я попаданца, как я его узнаю? У него же нет таблички, типа «Здравствуйте, я из Челябинска», только расположенного в другом мире. Нет. И потом, безопасно ли, чтобы его или меня вычислили? Эта мысль, несмотря на маячившие вокруг меня угрозы, показалась мне чрезвычайно важной. Посмотрел на часы, ну, вернее на то место, где я их обычно ношу. Часов, разумеется, не было, у меня их забрали злодеи и они потерялись в суматохе событий. Вот, надо бы офис посетить, заодно зайти к соседу, часовщику. Подозвал продавца и купил, как это часто бывает, по среднему ценнику, мобилет в строгом черном исполнении, за 460 рублей. На торце весьма практичным образом был выбит номер. Удобно, симок-то тут нет. Дорого, не маленький дом стоит 5000, а мобильник, 10% от него. Целое состояние. С другой стороны, мобильная связь входит в стоимость прибора, мобильных операторов тут пока что не водилось, хотя, как мне кажется, это вопрос времени. Пешком дошел вместе с Джо до банка, где передохнул в банке, из-за его усиленной вооруженной и магической охраны чувствовал себя в безопасности. При помощи доверенности от хана Батыя Кагана Юбы, а доверенность у меня была с весьма обширными полномочиями, проверил состояние его счета. Ну, я смотрю, Игорь пополнил его счет на 1500 рублей. Крохи по сравнению с оборотами нефтеперерабатывающей фабрики, но он хотел начать показывать собственнику какой-то результат. По этой же доверенности сделал распоряжение на перевод половины из этой суммы на мой счет, чем понемногу стал гасить долг Юбы передо мной. На моем счете, кстати, тоже оказались поступления от фабрики, я ведь тоже акционер. А вот, к примеру, Игорь решил пока что не платить, пока идет уголовное дело. Довольный тем, что мои прежние дела стали давать минимальную отдачу, снял 300 рублей и покинул почти абсолютную безопасность стен банка. В офисе меня уже караулил Чен, а снаружи – Тейлер, причем последний меня поймал раньше. «Ты можешь подождать меня в кофейне?» – спросил я детектива. Тот молча кивнул и тут же исчез. Прежде, чем пойти в офис, зашел к торговцу часами. «О, мой дорогой сосед, мое почтение!» «А шо, говорят, ви таки выиграли безнадежное дело о споре за наследство рода?» «Ну, дядя Яша, честно говоря, таки да, немножко выиграл. А шо, било за шо биться, большое таки било наследство. Да я вас умоляю, одна лавка и один родовой дворянский перстень. Ой, я вам таки скажу, шо иной перстень главы рода стоит дороже 100 лавок, молодой человек. Ви таки знаете, что его нельзя купить. Да шо я говорю, вижу и сам из этих», он театрально закатил глаза и показал на мой перстень, который я никогда не прятал, зато частенько забывал, что он у меня есть. Дядьке доставляло удовольствие само по себе общение, а я неосознанно копировал нотки и словечки его речи. Таки да, из этих. Вам интересно, за шо я зашел к вам, дядя Яша, и за шо ви таки зашли ко мне, Аркаша? Мне таки теперь снова нужны часы. И шо вам нужны за часы? Вообще-то он профессиональным взглядом срисовал, что мое запястье пусто, но пока не считал нужным об этом говорить, ждал моей инициативы. Мне таки нужны часы, чтобы не сильно дорого, но, чтобы самый богатый князь посмотрел на них и сказал, он таки скажет, щоб я так жил, как этот красавец. Я сегодня же отдам за него в жены самую лучшую и красивую из своих дочерей. Ви будете самый большой франт во всем Кустовом. А если нападут со степи, ви просто поднимите руку повыше, и ордынцы попадают с криками, шо свет этой красоты слепит им глаза. Я даже немного ошалел от обилия эпитетов, а торговец, тем временем, принес мне наручные часы в позолоченном корпусе, с антрацитово-черным циферблатом и неестественно белыми стрелками, явно магического характера. Сочетание черного и белого было очень эффектным. Стрелки и циферки светятся от магии, механизм швейцарский, а корпус, ой-вей, предок помоги, уже никто не делает такие хорошие корпуса. И вам, как почти родственнику, уступлю всего за 80 рублей. Меня сегодня грабят все, кому не лень, пронеслась в голове мысль, но я ее с негодованием отверг и купил часы, не торгуясь, после чего дядя Яша стал сам надевать мне на руку приобретение. «Скажите, дядя Яша, а что, если окажется, что какой-то человек, не совсем человек, монстр, мимик, я про таких слышал, но думаю, что это бабкины сказки, даже у людей редко получается быть людьми, куда там монстру, если шо, мы его задавим налогами и сарказмом, да нет, он вроде бы человек, но человек, который попал из другого мира в тело нашего современника». Дядя Яша сокрушенно покачал головой. «Есть тайный императорский сыск, так называемые черные пиджаки. Они ловят инакомыслящих, и они же арестовывают тех, в кого вселился демон и сожрал душу, захватив тело своего носителя. Или такое они утверждают про инакомыслящих. Говорят, в империи дела поставлены широко, но у нас не могут поймать даже самых неловких карманников, куда там демонов. У нас сыска-то, считай, нет, а сыска становит границей юрисдикции». Он развел руками. «Вы меня пугаете, Аркадий, своими вопросами. Надеюсь, у вас таки все хорошо, у меня таки да, даже дело вот выиграл. Но у меня есть клиент, которого в подобном могут обвинить. Маги могут проверить такое точно. Обратитесь в академию. А это не тот же сыск, что ловит за наркотики, за английский порошок. Ой вы, что вы меня спрашиваете? Я таки в часах разбираюсь, куда мне до наркотиков. Где я и где наркотики? Ну, спасибо за часы. И, правда, прямо шикарные. Приходите еще, мы таки сделаем подарок вашей матушке. Или девушке. У вас же есть девушка. Мне таки пора, меня вон мой помощник зовет». Мы обнялись с чином, и он, словно в армии, четко отрапортовал, какие документы по каким делам приходят и что он с ними делает. Все же ему приходилось совмещать должности моего помощника, и он честно тянул эту лямку, и управлять бюрократией прииска. С другой стороны, за время, что он со мной работает, он поднялся внутри своей триадовской иерархии и стал очень важным членом общества, при этом ухитряясь не нарушать закон. «Не знаешь, засада в моем доме дала результат?» «Знаю. Мы тебе телефон за счет общины поставили. Даже два. Один в офисе. Ты, если съедешь, мы его обратно заберем. Второй, дома этот насовсем. Наши там сидят тихо, как мышки, но пока никто не приходил. Ждем. А новая информация по сельпугам. Может быть, что-то Танлужи знает. Ты сегодня придешь ночевать в квартал?» Он очень настаивал. «Приду. Он сказал, что за мной присмотр врача нужен. Куда я денусь? Ладно, мне надо дальше бежать. Если что, запиши мой номер мобилета. А во, ты уже купил собственный? У меня пока нет, еще не дорос». Тейлер задумчиво меланхолично поглощал салат, вздыхая и бросая красноречивые взгляды на стойку, где не продавали алкоголь, а только разные сорта кофе и чая. В его глазах явственно читалось, что он считает такое заведение абсолютно ненужным и никчемным. «Может, поговорим в другом месте?» Он посмотрел в сторону Джо, который застыл на входе в кафе. «Выпить хочется, не переживай, это со мной». «Хорошо», — смиренно кивнул он и принялся коротко рассказывать по делам на фабрике, прозрачно намекая, что его пора снимать с этого задания. «Вот тебе оплата за выполненную работу», — лицо Тейлера моментально просветлело, а сам он неосознанно причмокнул и сглотнул. «Не надумал детективное агентство открывать, собираюсь силами. Так что, будет мне новое задание, для начала вопрос по твоей прежней работе». «По какой?» – невинно спросил он. «По тайной службе сыска, которые наркотики и демонов ищут. А есть наркотики или демоны? Демонов у меня всегда полно, а в последнее время и с наркотиками проблемы нарисовались. Босс, завязывайте срочно, виски намного лучше этой дряни». «Да я не в этом смысле, Тейлер». Глава 19. «Представь, что у меня есть вопрос, который я хочу обсудить с тайной службой сыска. Как мне его агентов искать?» Тейлер искренне усмехнулся, без проявления какого-либо интереса рассматривая кружку кофе в своих руках. Ко всем безалкогольным напиткам он не питал особого уважения. «На то они и секретные, босс. Нет, в Самаре есть управление. Можно официально постучать в их двери. За 100 рублей могу найти их адрес. Далеко и долго. Нужна местная география. Давай от обратного. Ты вроде бы там работал. Я честный старый кладовщик. Никогда ни в каких секретных службах не состоял». Не моргнув глазом, нагло соврал он. «Но даже если предположить, что я бывший сотрудник, то живу в Кустовом не просто так и ни за что не захочу с ними встречаться и вообще искать встречи. Потому что, скажем так, я не просто так от них убежал, теоретически, убежал, и у них ко мне, теоретически, могут быть вопросы, на которые я не хочу отвечать, за которые ты не хочешь отвечать», – перефразировал его мысль, потому что мне показалось, что это точнее. «Осуждайте, босс?» «Нет, ничуть, я тебе не судья. Ты и сам в курсе, что я в паре мест закон незначительно приступил». «Маскарад. Что? Принцип цивилизованного общества?» Лицо Тейлера посерьезнело. «Маскарад. То, что человек думает, его поступки и то, какой делает вид, это разные вещи. Это касается сапожника, который хочет тебе набить морду, но вежливо здоровается. И касается князя, который мечтает, как в старые времена, спустить с тебя шкуру кнутом за то, что не падаешь оземь, целуя землю, и чтобы все кругом были крепостными. Но, делает вид, вы делаете вид, я делаю вид, а лучше всего делает вид секретная служба, которая делает вид, что ее нет. Так хорошо делает, что большинство даже не знает о ее существовании, и уж точно ее не должно быть в кустовом. Мысль твою понял и даже согласен с ней. Как думаешь, они все-таки тут есть? Трудно искать черную кошку в черной комнате, если ее там нет. Тейлер надолго задумался и по въевшейся привычке напустил на себя придурковатый вид. Я старался жить, как будто их тут нет. Не хочется снова бежать, сломя голову, еще дальше, на чужбину. С другой стороны, все-таки годы уже прошли с тех пор, кому я нахрен нужен. Думаю, что они тут есть, неофициально, само собой. Но только они умеют прятаться так хорошо, что вы их не найдете. «А ты?» – спросил его в лоб, потому что именно такова была моя идея. «А я умный, я их даже и искать-то вообще не возьмусь. У меня не так много табу, босс. Надеюсь, вы отнесетесь к моему отказу с уважением». «Отнесусь. А как насчет сдать ту банду прокуратуре?» «В прошлый раз неплохо получилось. Неплохо в целом, но прокуратура работает чересчур прямолинейно. Арестовали рядовых исполнителей, одного специалиста по логистике, который так толком ничего и не сказал. Все указали на Кремера, то есть боссы мафии остались в тени, сам факт их существования даже не изучается. Следователя все устраивает, вот ему громкое раскрытое дело, а я понимаю, что Кремер был арендодатель преступного бизнеса, но куда ему до роли лидера. Встреча оставила меня в смешанных чувствах. С одной стороны, Тейлер подтвердил, что спецура где-то тут есть, с другой, помогать искать их он не станет. Ладно, загрузив в голову важную проблему, можно заняться второстепенными. Сознание будет возвращаться к ней время от времени, искать неочевидные пути решения и сопоставляя факты. А пока что, надо кое-что проделать. Помнится, Юба просил, денег при этом жопил, но просил, освободить одного своего родственника, которого безвинно укатали в каталажку. И у меня даже, после накладных расходов на захват фабрики осталось 5900 рублей под эту процедуру. Если сэкономлю, то оставлю излишки себе. Я взял мобилет и блокнот, где были записаны номера телефонов, и набрал городской номер кабинета Ангелины. «Да», — ответил грубый мужской голос. «Добрый день, мне бы Каланкову услышать». «Секунду», — буркнула трубка. «А что, слышимость неплохая. Работает эта магия?» «Вполне себе работает». «Алло, кто это?» «Аркадий. Что-то случилось?» – озадаченно спросила Ангелина. «Да, нет, я забыл кое-что спросить при нашей последней встрече». «О чем?» «Да, понимаешь, наркоши немного отвлекли. Помнишь, я спрашивал, и ты обещала человечка поискать?» «Какого еще человечка?» «А, ну да, того степняка?» «Ну да, он же все еще сидит, потерянный в системе наказания вольного города. Плачет по ночам, степь свою вспоминает. Никто у нас не потерян». «Глупости, я почти видел, как она хмурится. Погоди минутку». Я покорно ждал. Судя по звукам, она копалась в документах у себя на столе. Сделала запрос и нашла по твоим параметрам. Вот. У, Д, лица без гражданства Озачай Быраглыдишка Кудай. Как? Не смог разобрать я. На то имя, что я искал, не очень-то похоже. Твой чудик и не назвал свое имя. Или объяснить не смог. Деловым тоном парировала девушка. Но по параметрам сходится. Пойман с небольшой партией наркотиков возле нефтеперерабатывающей фабрики. Языка не знает, степняк до мозга костей, оказывал сопротивление при аресте. Явка с повинной, вину признал, просил о снисхождении. А как он, стесняюсь спросить, вину признал и явку сделал, если языка не знает? Погоди, мне прислали дело. Отмахнулась она, и мне пришлось смиренно ждать. Странная история. Задержали его оперативники по указанию следователя Крыжовникова. Тому информатор сообщил. Так, рапорт об аресте, первичный допрос, акт осмотра. Короче, взяли его с английским порошком, доза небольшая, но на статью хватило. Ангелин, ты меня прости, но на кой хер степняку был бы порошок? Ты хочешь сказать, что степняки невинные овечки? Я хочу сказать, что степняки убийцы и грабители. Если бы у него голову дворянина обнаружили, я бы не удивился. Но порошок, это слишком сложно для них. По натуре своей они не наркоманят. Взяли с поличным при двух понятых. А что он показал при первичном допросе? Секунду. Да ничего не показал, он языка не знает. Совсем. А потом у тебя в деле волшебным образом появляется явка с повинной. Так бывает, раскололи. Человека, не знающего язык, а сколько дней между допросами? Погоди, 13 дней. А общая длительность уголовного дела по срокам? Да что там расследовать, в месяц уложились. На втором допросе был переводчик. Он и зафиксировал чистосердечное признание. Мандюли ему дали, он посидел в каземате, кровью пописал, плюс там в камерах были еще пацаны со степи. Они ему насоветовали признать вину и не брыкаться. А подпись? Стоит тут каракуль. Вообще-то это одна из разновидностей тамги, родового знака степняков. То есть чувак не умеет говорить по-русски, а читать и писать не умеет вообще на любом языке. Вместо подписи поставил тамгу. В суде сидел со скорбной рожей и просил его отпустить пораньше. Не надо мне тут тень бросать на правосудие и работу следствия. Ангелин, ты сама в эту туфту веришь? На том конце провода задумалась красивая и умная девушка, которая разрывалась между здравым смыслом и профессиональной этикой. Ну, ситуация подозрительная. Но во время суда он просил о снисхождении. Причем, через другого переводчика. С его точки зрения он попал в плен к русским и просил, чтобы его надолго на каторгу не посылали. Он смирился. Кто там ему в голову залазил? А еще следствие установило, что он участник войны в степи. Само собой, со стороны последней. Он военный враг вольного города, головорез и мародер. И сколько ему наш самый гуманный суд в мире нарезал лет каторги? 7 лет. Почти по полной. По этой статье максимум 8 дают. Небось судья ему факт участия в войне тоже негласно учел. Что ты от меня хочешь? Устало вздохнула она. Еще раз, твое личное мнение, неофициальное. Туфта, никогда такого не признаю. Но к делу у меня есть вопросы. Пусть так, ты можешь подать прошение о пересмотре и попробовать отмотать дело на доследование и прекратить за отсутствием состава. Ну, Аркадий Ефимович, мне знакомо понятие цеховой сплоченности. И в то же время ты самый честный прокурорский работник, а еще самый сексуально привлекательный. Аркадий Ефимович, что вы себе позволяете? Арестуешь меня? Она звонко засмеялась. Ну серьезно, дав ей выдохнуть, вернулся к основному вопросу я. Ты можешь мне по этому делу посодействовать, отмотать, помочь отпустить парня? Ты понимаешь, о чем просишь, Аркадий? Понимаю. Она замолчала. Не хочу на тебя давить, Ангелина Родионовна. Не требую невозможного. Это же не только перечеркнуть работу оперативников и следователя, работу по обвинительному заключению. Это сказать, что все были неправы, натужно выдала она. Скажи, что не можешь. Я приму такой твой ответ и буду иначе решать вопрос. Но мне нужно понимать. Прости, на такое решение потребовалась бы санкция Губачевского. Проще говоря, мне такое не под силу. С некоторым трудом, выдала девушка. Услышал тебя. Скажи тогда, хотя бы, на какой каторге он сидит. Есть пометка в деле, это могу. Озерный острог, каторга третьего уровня строгости. Портал, добыча макров на изнанке. Да, все, как всегда. Адрес продиктовать, это Чинакский тракт, почти 100 километров. Да, диктуй. Накрапывал мелкий мерзкий дождик. На тракте, то есть по сути, узкой, но зато твердого покрытия дороги, которая осчастливила меня тем, кто не раскисла от осадков, было совершенно безлюдно, ни встречных, ни попутных машин, телег, путников. Поселок Заозерный встречал нас с Джо темным мрачным небом и пустыми улицами. Одинаковые, безликие потемневшие дома, широко расставленные одноэтажные коробки, огороженные низенькими плетеными заборчиками огороды, узкие тропинки. В кустовом мне презрительно сказали, что это поселок, но выглядело это как крошечная деревушка селян и охотников, где единственным прохожим на улице был унылый одинокий пес с грустными глазами. Сбросив скорость, доехал до острога, обнесенного бревенчатым забором, как пиратский форт лагерного комплекса. Основной корпус кирпичный, смотрел на мир узкими окнами, три второстепенные строения, бревенчатые. Ворота заперты, но есть и дверка, ведущая к внутреннему КПП. Впрочем, внутрь я не собирался. Выйдя из машины, я осмотрелся и заприметил на противоположном конце улицы мрачный и непримечательный кабак. Думаю, что мне туда. Джо остался дремать в машине, посчитав, что в кабаке на отшибе цивилизации меня никто не попытается убить. За креслами в салоне для него нашелся китайского же изготовления плед, который на такой случай я ему вручил. Пусть дремлет. В низеньком зале питейного заведения было темно, зато горело сразу два камина, и от этого было тепло и как-то уютно. Уверенно дошел до бородатого и похожего на охотника мужичка за барной стойкой, который протирал глиняную пивную кружку. «Любезный, вам водки? Может, желаете виски?» «Спотыкач, мне бы совет». Я положил на барную стойку и придвинул к нему рубль. «Сюда заходит офицер охраны каторжного острога, Вестима», лаконично выдал бородатый и забрал рубль, вернувшись к протиранию стакана. «Как вас, простите, зовут?» «Макар», наморщил лоб бородатый, осмысливая вопрос. «Вам не все равно, господин хороший?» «Нет, не все равно. А я Аркадий, служу адвокатом. У меня на каторге клиент очутился. Думаю, как организовать встречу с ним. Ну и с кем-то из офицеров поговорить по этому поводу. Как думаете, Макар, к начальнику стоит сходить, поговорить?» «Хозяин у них злой. Не ходите», — отрезал бармен. «А кто для поговорить лучше подходит?» «Если поговорите, чтоб договориться», — он сделал профессиональную паузу, за время которой я положил ему на стол червонец, и он его удовлетворенно поглотил. «Белобородцев, замнач по порядку и охране каторги. А сюда он заходит?» «Все заходят. Покажите его, как придет». «Покажу», — согласно кивнул головой он. «А за 10 рублей даже сведу вас. Рекомендую дальний стол, подальше от чужих глаз. Но было бы здорово, чтобы вы поесть и выпить заказали, а то будете выглядеть странно. Пить за рулем боюсь, а поесть? Что там есть на выбор? Дать меню? Лишние хлопоты. Есть мясной суп, соляночка. Пойдет. Две порции, у меня товарищ в машине караулит. Каша нужна мясная, хлеб и чай горячий. Всего по две, да». Джо поел и вернулся дремать в машину, а мне потребовалось ждать, пока окончательно стемнело и закончилась смена службы охраны учреждения наказания. Вертухай народ колючий, сложный, внешне мало отличающийся от своих подопечных. Заходили по одному, по двое, разговаривали мало, выглядели при этом так, что сами меня ограбят или убьют. Впрочем, за своим столом я ни у кого особого интереса не вызывал. Макар отработал свой гонорар, и вскоре ко мне за стол сел молчаливый крепкий мужик с острым внимательным взглядом. По договоренности с барменом тот сразу же стал подавать обильный ужин для Белобородцева, согласно его простым, но внушительным, судя по размеру порций, вкусам. «Что вам угодно?» Не сводя с меня цепких глаз, спросил сотрудник каторги. «Я адвокат. У вас там сидит один безвинно осужденный мой клиент. Вы из англичан?» Окинув мой костюм коротким взглядом, спросил он, что не помешало ему сцапать ложку и приняться за дармовой ужин. «Русский, но барон, если это важно. У нас, ваше благородие, цельная каторга из одних невинных овечек. Сплошь жертвы судейского произвола, злодеяний кровожадного прокурора и невинно осужденные. Непонятно только, кто на воле преступления совершает, но точно не эти. Этих мы от опасности и ужасного мира оберегаем, по мере сил». Говорил он это без тени иронии, и только смысл сказанного выдавал матерый профессиональный сарказм. «Да нет, чего уж там, мой злодей и головорез, так что клейма ставить негде. Степняк, как зовут? Прозвище Жалбыс, но по документам Озачайбы Раглыдишка Кудай, чтобы выдать такое точное наименование», подсматривал в блокнотик. «Есть такой, за порошок сидит», кивнул он, потребляя наваристый суп и помогая себе толстой краюхой хлеба. «Смирный, но по всему видать, что в степи воевал. Надумали апелляцию подавать, по этапу его в город заберете?» «Нет», — отрицательно мотнул головой. «Я хочу его выкупить». Он усмехнулся. «Тут не невольничий рынок. А если серьезно, вы же адвокат вроде, ваше благородие, а речи ведете, как босяк, выкупить. Хе, у нас тут частенько приезжают прочие и денег сулят за дружков своих. Обычно мы за такое кидаем на пару дней в холодную в нашей крепости, чтобы остудить. Но вы человек благородный, тем более с таким уважением ко мне, ужином кормите. Так что, грубить вам никто не станет. А я не прочие, не бандит, не шпана подзаборная. Я серьезный человек и говорю с вами как с серьезным человеком. Вы заместитель начальника по режиму. По сути, третий человек в колонии. В смысле, на каторге и в каком-то смысле, первый по адекватности. По адекватности. Макар сказал, Хотя он и слов-то таких не знает. Но поймите, одно дело свидание организовать, маляву передать, снять водку. А другое дело, чтобы человек исчез, пропал.